редакция журнала «Legion Magazine», Индианополис, штат Индиана, главному следователю комиссии по расследованию антиамериканской деятельности Вашингтон, округ Колумбия, редакции газеты «Белый христианский Минитмен», 395 Бликер-стрит, Нью-Йорк. Конечно, Бернард О'Хара был тот молодой человек, который взял меня в плен в конце войны, протащил по лагерю смерти Ордруф и запечатлен вместе со мной на достопамятной фотографии с обложки «Лайф». Когда я нашел это письмо в своем почтовом ящике в Гринвич-Виллидж, я удивился, каким образом он узнал, где я нахожусь. Перелистав «Белый христианский Минитмен», я увидел, что О'Хара не единственный, кто обнаружил Говарда у Кэмпбелла-младшего. На третьей странице под простым заголовком «Американская трагедия» была короткая заметка. Говард У. Кэмпбелл-младший, знаменитый писатель и один из самых бесстрашных патриотов в американской истории, сейчас живет в бедности и одиночестве в мансарде на улице Бетчем, 27. Такова судьба мыслящих людей, достаточно храбрых, чтобы сказать правду о тайном международном заговоре еврейских банкиров и международного еврейского коммунизма, которое не успокоится, пока кровь каждого американца не будет безнадежно загажена негритянской и или восточной кровью. Глава 13. Его преподобие доктор Лайонел Джейсон Дэвид Джонс, ДСХДБ. Я благодарен Институту документации военных преступников в Хайфе за материалы, которые позволили включить в эту книгу биографию доктора Джонса, издателя «Белого христианского Минитмена». Хотя Джонс не был лицом, обвиняемым в военных преступлениях, на него имелось весьма внушительное досье. Вот что я выяснил, перелистывая эту сокровищницу сувениров. Его преподобие доктор Лайонел Джейсон Дэвид Джонс, ДСХДБ, родился в Хаверхилле, штат Массачусетс, в 1889 году в семье методистов. Он был младшим сыном дантиста, внуком двух дантистов, братом двух дантистов и шурином трех дантистов. Он сам собирался стать дантистом, но был исключен из зубоврачебной школы Питтсбургского университета в 1910 году за то, что сейчас могло быть, скорее всего, диагностировано как паранойя. В 1910 году он был исключен просто за неуспеваемость. Синдром его неудачи был далеко не прост. Его экзаменационные работы были, наверное, самыми длинными из когда-либо написанных в истории зубоврачебного образования и, вероятно, менее всего относящимся к делу. Они начинались достаточно разумно с рассмотрения вопроса, предлагавшегося на экзамене, но безотносительно к этому вопросу Джонс ухитрялся перейти от него к собственной теории. Зубы евреев и негров, безусловно, доказывают дегенеративность их обладателей. Его зубоврачебные работы были высокого класса, и преподаватели надеялись, что со временем он избавится от своей политической интерпретации зубов. Но его болезнь прогрессировала, и в конце концов его экзаменационные работы стали безумными памфлетами, призывающими всех протестантов-англосаксов объединиться против еврейско-негритянского засилия.